Майтрея. В одном – три. Прошедшее, настоящее, будущее. И путь в будущее через него, ибо он и есть путь. Так говорит себе ученик и в жизни своей поспешает, ибо и он, ученик, тоже трех имеет в себе. Того, кем он был в прошлом, того, кто он есть в настоящем, и того, кем он станет в будущем. Понимание себя таким, каким станет, должен стать он в будущем, импульс и силу дает утверждать этот лик в настоящем. Ведь силы в себе надо найти, преодолеть в себе ветхого человека. Упорство его, ветхого, невероятно, ибо он и есть то личное «я» человека, которое он принимает за себя. Сколько времени потребовалось на сформирование этого «я», и когда оно уже оформлено, оказывается, что это «я» только кокон, только носитель другого, большего «я», которое должно родиться из малого. Но кокон отбрасывается за ненадобностью, когда у бабочки вырастают крылья. Точно так же малое «я» оказывается ненужным, когда вырастает большое. Астрал – главный носитель малого «я». Ненужной становится и эта оболочка, выполнившая свой эволюционный долг. Все это так. И все же расстаться с привычным носителем малого «я», равно как и с самим этим «я», трудно необычайно. Трудно пробить скорлупу своего аурического яйца и выйти из него на пространственный простор. Малому «я» там нет места. Оно служит только помехою свободе пространственной жизни.